Глава 17. Плохой день для одного графа. Граф не стеснялся ни в выражениях, ни в действиях. Как только он скинул руку, чтобы стрельнуть в меня заклинанием, на него налетели 4 охранника, скрутили и вывели из помещения под его же крики. «А вы ловко придумали», — подошел ко мне довольный оператор. «Сообщили, что рейтинг программы подскочил. Михаил, поздравляю!» Он схватил мою руку и принялся трясти. «Думаешь, я бы справился с графом?» — спросил я Лору. «Судя по его магическому потенциалу, будь он помоложе, да и в более хорошей форме, нам пришлось бы тяжело», — заключила Лора. «А так не думаю, что ты бы даже вспотел». «И то верно. Однако недооценивать этих аристократов тоже не стоило. Сильных магов здесь много, но вот сколько? Надо бы узнать завтра у Островского, если сегодня все будет тихо». В кармане зазвонил телефон. Неизвестный номер. Лора молчит. «Слушаю». «Кузнецов Михаил Викторович, барон?» — спросил строгий голос, явно из жандармерии. «Верно. С кем имею честь?» «Помощник следователя по делам аристократов имперской канцелярии Яков Никитович Кожедуб». «Очень приятно, Яков Никитович». Вежливость из меня так и пёрла. Наверное, проголодался. «Чем обязан?» «Только что посмотрели ваше выступление и получили звонок из жандармерии. Вам необходимо явиться в отдел для дачи показаний и подписать несколько бумаг», — строго сказал он. «Приеду, как буду уверен, что моему дому ничего не угрожает», — спокойно ответил я. «Это не обсуждается, Михаил Викторович». «Похоже, этот помощник следователя пытается выслужиться и показать, кто тут главный. Думал, я испугаюсь и тут же примчусь. А не хренел ли он?» «Помощник, я, кажется, вполне внятно донес. Приеду, как только буду уверен, что моему дому и семье ничего не угрожает», — с нажимом сказал я. «Вы уже схватили графа? Он под стражей?» «Нет», — слегка замешкался Кожедуб. «Тогда кто дал вам основание приказывать барону?» Лора уже успела выдать мне список моих прав и обязанностей. И, исходя из этого перечня, требование явиться в отдел канцелярии было лишь прихотью помощника следователя и ничем другим. «Нет, вам никто не приказывает!» Он быстро взял себя в руки. «Этого требует регламент для дальнейшего расследования!» «Я представил вам 100-процентное доказательство против графа». Я начал злиться. «Если вы отказываете в возбуждении дела из-за каких-то бумажек, придется мне поговорить с вашим начальством». На том конце трубки повисла тишина. Походу, помощник следователя Кожедуб слегка офигел от того, как разговаривают с представителем власти. «Вы зарываетесь, барон?» — сказал Кожедуб. «Советую вам сменить тон». «А не то что», — еще больше разозлился я. «Послушай, Кожедуб, ты, кажется, кое-чего не понимаешь. У вас есть доказательства, что граф употребляет наркотики. Так не желаешь разузнать, где он их достал и у кого? Узнать имена его друзей? Ты этим не сильно хочешь заниматься? Решил достать меня, чтобы я по твоему первому зову примчался?» Я сделал глубокий вдох. «Я буду у себя в имении. Адрес, думаю, ты найдешь. Если надо подписать бумаги, приезжай сам. У меня дела поважнее». И да, мне было известно, что и без подписи жандармерия должна расследовать дело о наркотиках. Канцелярия занималась более серьезной работой. На основе доказательств, которые им предоставит жандармерия, они должны проверить графа сверху донизу, прочесать его документацию, все счета, что, куда и откуда поступало. Все ли у него законно и учтено? И если они найдут несостыковки, то граф пойдет по этапу, далеко и надолго. А все из-за того, что граф возомнил о себе не весь что. Эх, не зря мы с Лорой корпели в библиотеках. Подпись им нужна исключительно для сверки. Она не несла никакой особой юридической ценности. Грубо говоря, что она есть, что ее нет. Расследование будет идти. «До свидания, Михаил Викторович», — сквозь зубы сказал Кожедуб и положил трубку. Пока я направлялся к выходу из студии, меня догнал один из многочисленных ассистентов и настоятельно попросил пройти с ним. «Дружище, извини, но мне надо срочно домой», — пожал я плечами и начал набирать своего постоянного водителя. «Машина уже у входа, ваше благородие», — услышал я веселый голос Данилы. Мне все казалось, что Налимов сейчас выпрыгнет из-за угла и накинется на меня с мечом. Но все было тихо. Я даже отправил болванчика, чтобы он проверил дорогу. Единственным, что мне удалось увидеть, был стремительно покидающий телецентр автомобиль графа. «Интересно, интересно», — улыбнулся я. «Куда же он так припустил?» Как бы мне не хотелось за ним проследить, надо было домой. Этот поехавший способен на все, что угодно. «Слушай, Миша, а ты не видел? Он своих кошелок взял?» — напомнила Лора и сама же ответила, выведя изображение камер наблюдения. Две клуши шли через КПП совершенно одни. В это время начали подъезжать репортеры. «Как удачно мы успели!» — хмыкнул Данила. «Домой?» «Да, и с ветерком». Когда машина заворачивала за угол, мне мельком удалось увидеть, как Оксаночку и Анжелочку окружили подоспевшие репортеры. Вот это у них сейчас минута славы. И они даже могут выступить в качестве жертв. Мол, бедные мы несчастные, а муж изменник. Как так получилось? Ай-яй-яй! В машине я набрал Трофима и сообщил, чтобы все были в полной боевой готовности и ждали меня. «Понял, господин», — как-то чересчур радостно сказал он и бросил трубку. Может, он давно хотел пострелять, а с прошлым начальником этого не получалось? Посмотрим. Не успел я убрать телефон, как мне снова позвонили. «Здравствуйте, Николай Романович». На моем лице сама собой выползла улыбка, когда я увидел, что звонит Островский. «Михаил, это было потрясающе. Прими мои поздравления. Ты все больше и больше начинаешь мне нравиться. Все-таки Серега не соврал, ты очень интересный парень». Начал осыпать он меня комплиментами. Мне стало даже не по себе. «Спасибо, конечно, Николай Романович, но это все благодаря вашей подсказке», — ответил я. «Без вашей помощи у меня бы никогда не получилось провернуть эту авантюру». «Да брось. Я просто посоветовал тебе сходить, посмотреть на ночную столицу». «Ничего больше, так совпало», — продолжил он играть дурачка. «Что бы вы ни говорили, но я вам благодарен», — ответил я и тут же сменил тему. «У меня вопрос. Через сколько времени к графу пожалуют служители закона?» «Если он подключит свои связи, то за ним явятся в худшем случае завтра утром», — ответил граф гораздо серьезнее. «За это время он успеет уничтожить много компромата против себя и выстроить с адвокатами линию защиты». «А как сделать так, чтобы его связи не хватило, и за ним приехали сегодня?» — спросил я. «Не переживайте, Михаил. Вы все-таки мой клиент, и тут уже моя территория», — как-то странно хмыкнул Островский. «Обещаю, за ним приедут сегодня. Точнее, уже едут, а, возможно, ждут дома». «Какова вероятность, что он сможет отправить свою армию, чтобы отомстить мне?» Островский взял паузу. Видимо, взвешивал все варианты. «Боюсь вас огорчить», — наконец сказал он. «Шанс очень велик. Ему нечего терять теперь, понимаете?» «Понимаю. Думаю, как-нибудь справлюсь». «Погодите, я не договорил. Его репутация, не побоюсь этого слова, рухнула в такую глубокую выгребную яму, что сейчас очень мало людей согласится с ним работать. Возможно, пока мы с вами говорим, большая часть слуг и армии, осознавая скорый конец, пишет бумаги на увольнение». «Значит, если ко мне нагрянут гости, это будут самые преданные военные и личная армия?» «Да. Но еще раз, Михаил, они просто могут не пойти за графа. После такого позора никому не хочется служить под его началом». «Ой, можно подумать, он такой один в империи». «Один или нет, но ни про кого сейчас напропалую не говорят по центральному телевидению, как про него. А все из-за вас». Тут он был, конечно, прав. Пока я встречал больше плохих, чем хороших аристократов. А те, кто достойно несет свой титул, служат либо в армии, либо на флоте, либо в органах, приближенных к власти. Хотя, возможно, и там мудаков пруд-пруди. Кстати, надо бы навестить этого Кожедуба и посмотреть, что он за фрукт. Распрощавшись со Островским, я увидел СМС от Антона. «Мы все видели, красиво исполнил. Нужна помощь?» Вот только князя мне тут не хватало. Я что им, фарфоровая кукла, сам справлюсь. Хотя, если парочка машин с гербом Есениных будет стоять у моего дома, ни один здравомыслящий человек не станет соваться ко мне. Но разве так не слишком просто? «Спасибо, дружище, справлюсь сам, ничего сложного», — отправил я ему сообщение. Тут мы увидели, как незнакомая машина быстро пронеслась по шоссе и в дрифте зашла в поворот на мой дом. «Это что за нахрен, блин?» — — воскликнул Данила и наклонился к лобовому стеклу. «Какого? Лора, анализ!» Поместье графа Налимова. «Сука, сука, чертова тварь, скотина!» И это был еще далеко не весь словарный запас графа Налимова, который он извергал из себя, пока он мчался в поместье. Это был конец, край. С этого момента его жизнь изменилась навсегда. После такого позора он не сможет никогда вернуться в прежний ритм. Придется, наверное, свалить за границу, а еще лучше продать все до последнего стула и купить билет на караван. Чем черт не шутит? Вдруг за поясом жизнь куда слаще. Ходили слухи, что в Австралии вообще рай на земле. Однако перед ним вставала другая проблема. Имперская канцелярия и первый тайный отдел жандармерии. Вот с этими шутки плохи. Пока он мчал, нарушая всевозможные правила дорожного движения, на его телефон сыпались звонки. Пока лучше вообще никому не отвечать или вообще избавиться от телефона. Он так и сделал, выкинул трубку в окно. Теперь звонил его личный секретный телефон, который имеется только у его жен и еще нескольких самых близких ему людей. А звонили как раз супруги. «Блядь!» — на эмоциях закричал он и сбросил звонок. Ему нечего им сказать. Да и по большому счету они его страшно достали. Насрать, придется начать жизнь с нуля. Для себя он уже все решил. Заехав на территорию поместья, он пулей вылетел из машины и быстро забежал в казарменные помещения, где отдыхала его личная армия, состоящая из самых сильных и преданных бойцов. «Где остальные?» — удивился он, оглядывая пустые койки. «Они накатали бумагу на увольнение и покинули расположение, господин», — отрапортовал ему командир сильно исхудавшей армии. «Суки!» — заорал Налимов и пнул какой-то котел. «Собирайтесь! Берите всех, кто остался, и едем убивать эту тварь!» Бойцы повскакивали и принялись собирать вещи. Каждый понимал, что это, возможно, их последний бой. Граф поднялся в свой кабинет, достал из сейфа шкатулку, открыл и сунул ее содержимое в карман. Налимов набрал своему старому знакомому и по совместительству начальнику жандармерии по центральному району. «Алло, Игорь, привет!» — сразу затараторил граф. «У меня просьба!» «Эй, ты!» — послышался недовольный голос. «Чего тебе?» Налимов понял, что полюбовно договориться не получится. «Ты мне должен, Игорь!» — рявкнул он. «Рассмотрите доказательства завтра. Ты понял? Иначе у меня тоже есть что показать на телевидении». «Давай, удачи», — только усмехнулся в трубку его бывший товарищ. «Налимов, ты в такой жопе, что я даже не знаю, как тебе выкрутиться. Легче наложить на себя руки». «Ну и пошел ты нахрен», — крикнул граф и кинул трубку в стену. Налимов достал из секретного шкафа кучу атакующих и защитных артефактов, родовой меч и броню. «Я утяну тебя с собой в могилу, скотина паршивая!» — бормотал он. У входа Налимова ждали люди, всего 100 человек. Немного для графа, но достаточно для барона. Особенно если учесть, что у Кузнецова распоряжение и лишь прислуга и 5 каких-то странных девок. «По машинам!» — скинув оружие, крикнул он, как настоящий вожак. Поместье барона Кузнецова. На въезде нас встретили 2 бронированных БТР, раскрашенные в камуфляж. У каждого на боку красовалась надпись «Добрыня-2». 2 солдата вышли на дорогу, переградив нам путь. Я уже потихоньку напитывал тело энергией, когда Лора закончила анализ местности. «Расслабься, это наш любимый граф Бердышев», — вздохнула Лора и плюхнулась рядом со мной. От меня не ускользнуло, как ее грудь немного подпрыгнула. К нам подошел военный. «Прошу прощения, не могли бы вы предъявить документы?» — максимально вежливо попросил солдат. Я не стал ничего говорить и просто сунул ему паспорт. Он быстро вытянулся по стойке смирно и наклонил голову. «Прошу прощения, ваше благородие, не узнал, проезжайте!» Он еще раз поклонился и указал направление. «Ни хрена ж себе у вас сервис!» — пробубнил Данила. «Скажите, ваше благородие, Михаил, а меня тут не повяжут?» «Не ссы, тебе ничего не грозит», — улыбнулся я, когда мы выехали из леса к дому. Всю территорию заняли военные машины, БТР и какое-то оборудование, которое я раньше вообще не видел. Даже были 2 ракетные установки, при виде которых я только присвистнул. Рядом с домом стоял небольшой бронированный фургон, скорее всего, командный пункт. Маги строительной фирмы расположились по левую сторону здания, как раз там, где производились ремонтные работы, а люди графа уместились справа. Солдаты занимали позиции, кто-то отдавал указания. вовсю готовились к крупной войнушке. Отправив Данилу во свояси, я прошел к командному пункту. Лора уже показала место, где находился граф. У меня в гостиной болтал с Трофимом. Маруся с Настей бегали по солдатам и кормили их то пирожками, то чаем. Молодцы, это они хорошо придумали. Гостеприимные. Надо бы им повысить зарплаты. Только чуть попозже, после всех неурядиц. Девушек я не увидел и немного заволновался. «Здравия желаю, ваше благородие!» Рядом образовался военный с нашивками капитана. «Я начальник личной гвардии рода Бердышевых, Аид Иннокентьевич». «Аид?» — скинул я бровь. На что военный даже не отреагировал. «Да», — только и сказал он. «А что?» «Да нет, прикольное имя Аид», — похлопал я его по плечу. «Ну а теперь расскажи, куда столько оружия и людей?» «Ждем наступления врага», — отрапортовал он. «Налимов нападет всем, что у него есть, и нападет сегодня, или никогда». «Ты уверен?» «Да, ваше благородие. Информаторы сообщили, что у него в личном составе сотня первоклассных бойцов. Среди них есть и боевые маги». «И чтобы остановить их, вам нужно столько людей?» — скептически спросил я. «Да, нужно». Походу, этот Аид воспринимал меня как какого-то зеленого юнца. Хотя, чего уж скрывать. Для него я таким и казался. «А если я сам хочу помахать шашкой?» — улыбнулся я. «Граф велел вас не пускать. Налимов очень силен». «Вот как?» — задумался я. «Граф, значит. Пойду потолкую со своим сюзереном». Войдя в дом, первое, что мне бросилось в глаза, была куча снайперского оружия. Такой арсенал, да еще и у нас в доме. Где Трофим его хранил? «Господин», — вскочил Трофим, — «к нам граф пожаловал». «Да знаю я», — отмахнулся я от него и зашел в гостиную, протягивая руку. «Здравствуйте, Ростислав Тихомирович. Какими судьбами? Объясните, что за армия?» «Трофим», — посмотрел он на моего гувернера, — «не оставишь нас наедине?» Вот тут меня взяла гордость за этого старика. Он даже не шелохнулся и посмотрел на меня. Я кивнул. Вот только после моего разрешения он вышел из гостиной. «Уже все в столице видели твое выступление», — начал он. «Хороший ход, молодец. Но пока тебе рановато тягаться с таким крупным игроком, как Налимов». «А ведь есть еще и Нарышкин». «Я бы хотел сам справиться со своими проблемами», — сказал я, глядя графу в глаза. «Не сомневаюсь. Вот только ты мой вассал, и я не потерплю, когда кто-то заведомо сильнее хочет уничтожить моего партнера». «А мы партнеры?» — усмехнулся я. Бердышев многозначительно посмотрел на меня и достал из кармана какую-то ракушку и щелкнул ею. Вокруг нас образовался полупрозрачный кокон, как будто мы были в мыльном пузыре. «Михаил, это непроницаемый купол. Тут нас никто не сможет услышать даже с помощью артефактов», — пояснил он и продолжил. «Да, неофициально мы партнеры, но по документам ты мой вассал. Кстати, хотел бы узнать, как ты достал фотографии? Кто дал наводку?» «Вы же понимаете, Ростислав Тихомирович, что я не могу вам этого сказать», — развел я руками. «Хотелось бы сохранить парочку секретов». Он улыбнулся краешком рта и убрал купол. «Твое право, Миша». «Где девушки?» «Сам не знаю», — честно признался он. И да, Лора смогла его просканировать. «Трофим сказал, что как только мы приехали, они выпрыгнули в окно и исчезли в лесах». «Лора, найди их», — приказал я. Болванчик распался, и все детали разлетелись в разные стороны. «Забавная штука», — покачал головой Бердышев. «Кстати, а вы будете сражаться?» — улыбнулся я, надеясь посмотреть на него в деле. «Вот еще», — сложив руки на груди, сказал он. «Я буду сидеть тут и ждать, пока мои люди разберутся со всем». «Вы настолько в них уверены?» «Конечно». «Если уж на то пошло, я сам буду сражаться. Ваш командир передал, что вы...» «Хорошо, сражайся», — кивнул он. Я немного оторопел. Конечно, граф силен, но он слишком расслаблен. Неужели так уверен в своих силах? Поднявшись наверх, я переоделся в шорты и футболку. Так сражаться будет удобнее. Жаль, нет тех замечательных доспехов из института. А у барона в закромах не оказалось ничего такого. «Нашла девушек?» — спросил я Лору. «Странно, они как будто испарились», — задумалась она. «В радиусе аж 10 километров нет ни следа». Ко мне в дверь постучал Трофим. «Господин, мы готовы. Я могу занимать позицию?» — спросил он сжимая какую-то винтовку, возможно, трофейную. «Да, но передай все прислуги, чтобы не выходили за стены поместья. В бой вступать только, когда враг сунется внутрь». «Понял», — кивнул он без лишних вопросов и ушел передавать поручение. «Где же девушки? Мне бы они сейчас пригодились». Ладно, потом. Первоочередная задача была сохранить как можно больше жизни солдат-союзников и полностью уничтожить бойцов противника. А для этого мне надо на передовую. «Ну что, дорогая, готова?» Улыбаясь и перекидывая меч из одной руки в другую, спросил я. «Давно готова», — ухмыльнулась моя помощница, появившись в костюме викинга. Вернее, не совсем викинга. Меховой лифчик, рогатый шлем, боевой раскрас и шеститвольный миниган в руках. Я вышел на улицу и решил спросить у командира, куда попрет враг, однако дойти не успел. Машина, которая стояла ближе к лесу, взлетела на воздух. «Ну, началось», — спокойно сказал командир, когда я подошел к нему со спины. «В машине были люди?» «Нет, конечно», — усмехнулся он. «Зато там были ловушки». Он помолчал и посмотрел на планшет. «Эх, зараза, никого не задело». И через секунду рявкнуло все горло. «Отряд Дельда! Отряд Браво! Отряд Черри! Занять позиции! Отряд Альфа вперед!» «Командир, я сам по себе», — на всякий случай сообщил я. «Как вашей аристократичной жопке будет угодно», — ухмыльнулся он, перезарядил автомат и побежал за своим отрядом.